Это был еще один удар. Уикенд выдался для Оливера жестоким. Он, молча сжав зубы и устремив ледяной взгляд в окно, сунул мешочек в карман. Олли долго ничего не говорил, а только слушал болтовню детей про то, как готовили ужин, воздушную кукурузу, про квартиру Сары. Даже Сэм повеселел, ему явно пошло на пользу свидание с матерью. Все дети имели ухоженный вид, а у Сэма волосы были причесаны именно так, как нравилось Оливеру. Ему было больно смотреть на них, словно заново родившихся после общения с матерью, и снова отвергнутых. Он не хотел слышать о том, как было здорово, какая мама красивая, как она много занимается, какой у нее симпатичный садик. Он хотел слышать только о том, как сильно она тоскует по ним всем, и особенно по нему, когда она вернется, как ненавидит Бостон и жалеет, что туда поехала. Но теперь Олли знал, что не услышит этого никогда. Полет в Нью-Йорк проходил скверно, но дети, казалось, даже этого не заметили. Домой добрались к 8, Агги ждала их с ужином. Они рассказали ей все про Бостон, про то, что делала мама, что она говорила, чем она вообще занимается. Наконец, посреди ужина Олли не выдержал. Он поднялся из-за стола и швырнул на пол свою салфетку. Дети в изумлении уставились на него. «Мне осточертело все это слушать. Я рад, что вы отлично провели время, но, черт побери, неужели нельзя поговорить о чем-нибудь еще?» Ребята подавленно притихли, а Оливера вдруг охватило смущение. «Извините, я... так...» Он оставил их и пошел наверх. Прикрыл дверь своей комнаты и сидел там, в темноте, глядя в окно на луну. Больно было слушать их бесконечные разговоры о ней. Они снова нашли ее, а он потерял. Часы уже нельзя было повернуть вспять. Она его больше не любит, хотя по телефону убеждала в обратном. Все кончено навсегда. Так он сидел, не зажигая свет, на кровати, кажется, довольно долго. Потом лег и стал глядеть в потолок. Еще через некоторое время раздался стук в дверь. Она приоткрылась, и появилась Мел. Но сначала она не разглядела отца. «Папа?» Она зашла в комнату и увидела его, лежащего в лунном свете на кровати. «Извини, мы не хотели тебя расстроить, просто...» «Я знаю, детка, я знаю. Вы имеете право радоваться, она же ваша мама. На меня просто что-то нашло в тот момент. Даже папы иногда теряют самообладание». Олли сел, улыбнулся ей и зажег свет. Ему было неловко, что дочь обнаружила, как он хандрит в темноте. «Просто я по ней очень тоскую, как вы тосковали. Но, папа, она говорит, что по-прежнему любит тебя». Мел вдруг стала жаль отца. У него было такое тоскливое выражение глаз. «Вот и замечательно, моя дорогая. Я ее тоже люблю. Просто иногда трудно понять происходящие перемены. Когда теряешь кого-то очень любимого, когда чувствуешь себя так, словно кончается вся твоя жизнь, но я привыкну». Мелисса кивнула. Она обещала матери, что будет помогать ему в меру своих возможностей, и была к этому готова. Она в этот вечер уложила Сэма спать с его мишкой, сказав, что папу надо оставить в покое и лечь в свою постель. «А что, папа заболел?» — Мел покачала головой. «Он сегодня странно себя вел», — допытывался Сэм. «Он был очень беспокоен». «Папа просто расстроен, вот и все. Я думаю, он переживает свидание с мамой. По-моему, было классно!» Он радостно улыбнулся, обнимая Мишку. Мел улыбнулась ему, чувствуя себя совсем взрослой. «По-моему, тоже. Но я думаю, что им, родителям, тяжелее». Сэм кивнул, будто тоже это понимал, а потом спросил сестру о том, о чем не решался спросить у мамы и папы. «Мел, как ты думаешь, она вернется? Ну, как раньше, сюда, к папе и ко всем?» Сестра долго не отвечала ему, стараясь понять, что ей подсказывали ум и сердце, но, как и для ее отца, ответ для нее был уже ясен. «Не знаю, думаю, что нет».